Суббота, 4 декабря 1993 год. На берегу Рио-Пьедро села я и заплакала. Если верить преданию, все, что попадает в воды этой реки, листья, насекомые, птичьи перья, со временем превращаются в камни, устилающие ее русло. Ах, если бы я могла вырвать сердце у себя из груди, вырвать и бросить его на стремнину, чтобы не было больше ни муки, ни тоски, ни воспоминаний. На берегу Рио-Пьедро села я и заплакала. Зимний холод заставил меня ощутить слезы на щеках. И слезы эти перемешивались с ледяными водами, катившимися передо мной. Где-то эта река соединяется с другой, потом с третьей, и так до тех пор, но уже вдалеке от моих глаз и сердца, пока все эти воды не перемешаются с морской водой. Пусть же воды унесут прочь смешавшиеся с ними слезы, чтобы любовь моя не знала, что однажды я оплакивала ее. Пусть воды ее унесут прочь смешавшиеся с ними слезы, чтобы я смогла забыть Рио-Пьедро, монастырь, церковь на отрогах Пиренеев, туман и дороги, по которыми мы шли вместе. Я позабуду дороги, горы и поля, которые видела во сне, и сны эти снились мне, только я об этом не знала. Но я помню тот чудный миг, когда простое «да» или «нет» могло изменить все наше бытие. Кажется, что это было так давно, а между тем всего неделю назад я снова встретила его и снова потеряла. На берегах Рио-Пьедро я написала эту историю. Руки мои заледенели, ноги онемели от неудобной позы, а я все время порывалась бросить, остановиться. «Постарайся просто жить. Оставь воспоминания старикам», — говорил он. «Быть может, эта любовь старит нас прежде времени, и она же возвращает давно миновавшую юность. Но как же не вспомнить эти мгновения? Я и пишу за тем, чтобы глухую тоску переплавить в светлую печаль, одиночество, в воспоминания. Чтобы, дорассказав самой себе эту историю, швырнуть ее в реку, так сказала мне женщина, у которой я нашла приют. И тогда, вспомним слова святой, вода погасит написанное огнем». Все истории о любви похожи одна на другую. Мы вместе росли, вместе выросли. Потом он уехал из отчего края, ибо все юноши рано или поздно покидают родное захолустье. Сказал, что хочет посмотреть мир, и что мечты его простираются дальше полей Сории. Несколько лет я о нем ничего не знала. Лишь изредка приходило от него письмецо. И все на этом. Ибо в роще и на улочке нашего детства он не вернулся никогда. А я, окончив школу, уехала в Сарагосу. И там поняла, что он был прав. Сория — маленький городок, а единственный знаменитый поэт, которого подарил он миру, говорил, что дорога создана, чтобы идти по ней. Имеется в виду Антонио Мачадо, 1875-1939 год, творчество которого связано с Сорией. Примечание переводчика. Я поступила в университет, у меня появился жених, стала готовиться к открытому конкурсу, победить на котором мне так и не пришлось. Работала продавщицей, чтобы платить за учение. Провалилась на конкурсе, отказала жениху. А между тем письма от него приходили чаще И, глядя на чужестранные марки, я испытывала зависть. «Вот», — думала я, — «друг мой стал старше, он все познал, он объездил весь мир, он отрастил себе крылья. Я же все пытаюсь пустить корни». Пришло время, когда в письмах своих, отправленных из одного и того же французского городка, он все чаще стал упоминать о Боге. Как-то раз он сообщил, что хочет поступить в семинарию, посвятить себя молитве и проповеди. В ответном письме я попросила его подождать с этим и еще хоть немного насладиться свободой, а уж потом совершить столь серьезный шаг. Перечла и решила порвать письмо. Кто я такая, чтобы рассуждать о свободе или о пострижении? То и другое ведомо ему, а не мне. А спустя еще какое-то время я услышала, что он читает лекции, и удивилась. Он ведь слишком молод, чтобы учить других. Но через 2 недели он написал мне, что будет читать лекцию в Мадриде, и очень просил меня приехать. И 4 часа я ехала из Сарагосы в Мадрид, потому что хотела вновь увидеть его. Хотела слышать его голос, хотела посидеть с ним в кафе, вспомнить те времена, когда мы играли вместе, когда нам казалось, мир так велик, что его не объездишь, не постигнешь.